на западной окраине халифата Испания. Тогда она называлась Аль-Андалус, что означает «жемчужина». Во времена арабского господства это была одна из самых богатых и культурных стран Европы. Арабы принесли с собой, правда, не сразу, высокую культуру. Они возродили сельское хозяйство и начали возделывать рис, финиковую пальму, гранатовое дерево, сахарный тростник, ввели шелководство. Они усовершенствовали здесь горное дело, улучшили обработку металлов. В Испании начался рост городов. Примерно четверть века назад крупнейшему французскому востоковеду Эваристу Леви Провансалю посчастливилось, по его словам, обнаружить подробную политическую и литературную историю Андалузии в период царствования Хакама I и Рахмана II. Это позволило отнести начало расцвета культуры уже к первой половине IX века, на 100 лет раньше, чем считалось до этого открытие. В открытом документе Рахман II показан как меценат, любитель литературы и искусства, увлекающийся астрономией. Еще до начала своего правления он послал одного кордовского ученого в страны Востока с поручением разыскивать и переписывать научные труды. Рахман II с удовольствием изучал старинные книги по философии, медицине, любил литературные и музыкальные собрания. При халифе Рахмане III, 912-961 годы, продолжалось развитие арабской культуры на Пиренейском полуострове. В годы его правления стала применяться в Испании бумага. Вспомним страницы из испанской баллады Леона Фельтквангера, когда каноник-испанец Дон Родриго посетил библиотеку, привезенную из Восточного мира. Его восхитило разнообразие книг по всем отраслям знания. Изящная каллиграфия, инициалы и пестрые заставки, нарядные и прочные переплеты. Но особенно поразил священника материал, на котором было написано большинство книг — бумага. Дон Иегуда объяснил канонику, как изготовляется бумага. На мельницах перемалывают беловатый растительный материал, называемый хлопком, в кашицу, которая затем вычерпывается и высушивается. Все в целом обходится совсем недорого. Лучшая крупнозернистая бумага изготовляется в хативе и называется хатви. Дон Родриго с нежностью подержал в руках написанную на хатви книгу, наивно удивляясь, что такое огромное духовное богатство вмещается в таком малом объеме и весе. Иегуда рассказал, что начал подготовлять устройство бумажных мануфактур и в Толедо. Воды здесь достаточно, почва для нужных растений подходящая. Естественно предположить, что производство бумаги привело к гигантскому росту книжных сокровищ. В самом деле, в одной только Кордове переписывалось ежегодно 16-18 тысяч рукописей. Вот некоторые примеры. В библиотеке некоего Ибн Футайсо было 6 штатных переписчиков. Школьный учитель Ибн Хазм славился тщательным подбором своих книг. В Кордове была известная библиотека, принадлежавшая женщине Айши. Владельцы библиотек заботливо хранили их, поддерживали в хорошем состоянии. До наших дней дошло завещание арабского переводчика Ибн Тибона своему сыну. Он писал: «Я собрал большую библиотеку. Держи ее в порядке. Приготовь списки книг каждого шкафа и поставь каждую книгу в надлежащий шкаф. Прикрывай полки красивыми занавесками. Охраняй книги от воды, с потолка, от мышей, от всякого вреда, ибо они — твое лучшее сокровище, твой лучший друг». Библиотека, уставленная книжными шкафами, приятнее для глаз ученого, чем самый прекрасный сад. Рахман покровительствовал переписчикам, иллюстраторам, переплетчикам книг. Они всегда были желанными гостями при дворе. Особым почетом пользовались ученые-переводчики, знавшие 4 языка, арабский, греческий, древнееврейский и латынь. Резиденция халифа Кордовы в середине X века насчитывала 500 тысяч жителей. Здесь было 3 тысячи школ и такие большие библиотеки, которые мир знал только в эпоху расцвета Александрии.